Глава седьмая. Нет-нет, да-да. Не в силах сам наладить с Екатериной нормальные супружеские отношения, Петр начал поощрять мужчин к сближению с нею. Об этой опасности Екатерину предупредил тот же Вася Шкурин. «Поостерегись, матушка, на тебя уже собак стали вешать. В городе сказывали, будто ты с графом Девиером милуешься». «Этого мне только и не хватало сейчас». Очень редко Петра тянуло к книгам, привезенным из Галштинии. Половина его библиотеки — жития апостола в церкви, другая половина — истории знаменитых разбойников. Почитав о канонизированных в святости, Петр брался за синодики колесованных, обезглавленных, сожженных на кострах и сваренных в котлах с кипящим маслом. Екатерина читала много. Но скоро все эти глупые пастораля о любви пастушка к пастушке, бесстыжие Хлои и Дафнисы, порядком ей надоели. Это была не жизнь, а лишь замена жизни вычурной, непристойной выдумкой. С некоторой робостью девушка обратилась к познанию истории. Но едва прикоснулась к настоящей литературе, как сразу же, почти с ужасом, сама увидела, насколько она необразованна. Читала и не понимала, что читает. Кирилл Разумовский, всегда смотревший на нее несытыми глазами, подсказал, что надо бы на досуге перелистать Пьера Бейля. Екатерина не постеснялась спросить: «Бейль? А кто это такой?» Бейль оказался философом-еретиком прошлого столетия. Он был предтечью энциклопедистов. От него до Монтескье и Вольтера оставался один шаг. И целых 2 года Екатерина изучала философско-критический словарь Бейля, от которого можно двигаться дальше, уже не боясь заблудиться в литературных дебрях. Письма мадам Севинье сразу захватили искренностью человеколюбивых убеждений. Екатерина, взволнованная чтением, наспех выводила собственные сентенции: «Свобода — душа всего на свете, без тебя все мертво. Желаю, чтобы люди повиновались законам, но не рабски. Стремлюсь к общей цели — сделать всех счастливыми». Потом она взялась за Брантома, поразившего ее цинизмом придворных нравов Европы в XVI веке. Любую мерзкую гадость Брантом возводил в дело доблести, и Екатерина подсознательно усвоила для себя на будущее, что мораль, как и политика, есть ценность изменчивая. Самый низкий инстинкт может заслужить в истории одобрение, если его оправдать тезисом «ради чего это сделано». Вслед за Брантомом великая княгиня изучила 11 томов германской истории, дойдя на последних страницах уже до своих современников, и вынесла из этих книг подозрительное внимание к вороватой Пруссии, ставшей в ее глазах разрушительницей германской общности. Наконец Екатерина открыла и жизнеописание Генриха IV, над которым смеялась, ликовала, завидовала и плакала. Развратный сластолюбец, пьяница и бабник, но монарх мудрейший, он вывел Францию, раздираемую распрями, в число ведущих держав мира, но был глубоко несчастен в семейной жизни. Этот безобразный и гениальный король стал любимым героем Екатерины. В руки попалось кое-что и Вольтера, но, зевая, Екатерина забросила его подальше. До понимания Вольтера она еще не доросла. А однажды ночью Петр взобрался к ней на постель, противно липкий от пива, и стал рассуждать о том, как очаровательно горбатая принцесса Гедвига Бирон, недавно бежавшая в Петербург от своего отца из ярославской ссылки. Вот если бы и ты была такой. Такой же горбатый? Петр ударил ее. Екатерина вздрогнула. Это что, уроки драгуна Румбера? Еще удар, прямо в лицо. Екатерина смолчала. Боже, сколько в мире прекрасных мужчин! Поздно, даже слишком поздно, в Екатерине стало пробуждаться женское начало. Она с радостью ощутила, что способна нравиться. Изредка кавалерам удавалось во время танцев нашептать ей на ушко, какой у нее стройный стан, как волшебно сияют ее глаза. Екатерина, лишенная мужского внимания, впитывала такие слова, как воду, пересохшая губка. К 20 годам она развелась в статную крепкую женщину с сильными мышцами рук и ног. Теперь даже ей самой было ясно, что обликом она пошла в мать. Такое же удлиненное лицо с выступающим подбородком, продолговатый прямой нос и крохотный ротик, который при напряжении мыслей или нервов сжимался в одну яркую точечку. Екатерина быстро освоилась с суровым климатом России. Как и всем здоровым людям, ей пришлись по вкусу трескучие морозы, бурные весенние ливни и летняя истомляющая теплынь, насыщенная ягодным и цветочным духом. Ее часто видели скачущей на коне в окрестных лесах Петербурга. Она была способна, как лихой гусар, по 13 часов в сутки проводить в седле. Когда до императрицы дошло, что Екатерина ездит, сидя в седле по-мужски, она вызвала невестку к себе ради выговора. «Ежели еще раз сведаю, что по-татарски ездишь, велю лошадей у тебя забрать». Императрица сказала, что от такой позы женщина становится бесплодна. «А я уж заждалась от вас, когда вы меня наследником престола порадуете». Екатерина изобрела особое седло. В публичных местах скакала по-английски, свесив ноги на одну сторону, а когда вокруг никого не было, раз, и левая нога перекидывалась через луку, следовал укол шпорою, и Екатерина проносилась дальше, не разбирая дороги, отважно перемахивая через кусты и канавы, возбужденные с длинными растрепанными волосами. Проживая в Ораниенбауме, она вставала с первыми птицами, вылезала в окно. Внизу ее поджидал верный егерь Степан. Они шагали кустью канала, заросшего высоким тростником, где охотились на уток. И был у Екатерины верный рыбак-чухонец, дядюшка Микка, который не раз выгребал утлую ладью в море так далеко, что не виднелись берега. Освеженная и бодрая, в солдатских штанах в обтяжку, неся ружье и яктаж с добычей, Екатерина возвращалась в китайский дворец, где еще только продирал глаза ее разлюбезный. Истерзанный жестоким похмельем, Петр отпивался крепким кофе, бегал на двор блевать и сосал вонючие трубки. Рядом с цветущей, жизнерадостной супругой Петр казался вышедшим из гарнизонного госпиталя, где его лечили-лечили, да так и выпустили на волю, не долечив.